Глава 21. Не знаю, зачем я это делаю, но я все же просматриваю видео от начала до конца. Возможно, мне это требуется, чтобы лишний раз убедиться в том, что все сказанное Владом — ложь. Он просто пытается спасти то, что самолично разрушил, поэтому готов пойти на любые ухищрения. Я нажимаю на воспроизведение и вижу, как моя бывшая лучшая подруга прыгает на моем муже, сидя спиной к его лицу. И объезжает, закатывая глаза и постановая. В то время как Влад сжимает в ладонях ее переделанной после родов сиськи. Так как я в больнице, то смотрю я это порно без звука, но мне вполне достаточно картинки. Видео обрывается на том, как подружка выгибается дугой и, запрокинув голову, кажется, даже кричит от наслаждения. Кульминацию Влада она услужливо обрезала. Но разве это что-то меняет? Я пересылаю видео Владу, а Светку отправляю в черный список. Но она не теряется и через пару минут присылает мне с другого номера множество фотографий моего обнаженного спящего мужа, которые я тоже перекидываю ему и надеюсь лишь на то, что дети этого не увидят. В горле стоит ком, и меня мутит от всей этой грязи. Хочется выбежать куда-нибудь на пустырь и просто прокричаться. «Что-то не так?» Вздрагиваю, услышав мужской голос. «Кажется, что все. Усмехаюсь, но уже не удивляюсь тому, что Ярослав нашел меня даже в больнице. А от тебя нигде не спрятаться, да?» «Так». Берет он меня за руку и усаживает на диван рядом с собой, игнорируя мою реплику. «Рассказывай, что случилось». И смотрит так пристально, будто ему действительно есть дело до того, что со мной происходит. «Ярослав, мне кажется, что ты немного переходишь границы разумного. Мои проблемы — это мои проблемы. А ты, кажется, должен помочь мне только с машиной. Кстати, когда она будет готова?» Смотрю на него зло. Эти проклятые видео и фото в очередной раз расковыряли ту самую рану, что все никак не хочет затягиваться. Но мне нужно было это увидеть. Получить прививку от того, чтобы даже мысленно допустить вариант примирения с изменником. «Скоро», — невозмутимо отвечает этот невыносимый мужик, что не дает мне прохода. И только вчера мне удалось от него спрятаться практически на сутки в больнице. Я домой-то возвращалась всего на пару часов, вздремнуть и принять душ. И с самого утра вернулась сюда, а он все равно как-то отыскал меня. Но у меня нет сил даже испугаться. «Рассказывай». «Ты кто, блин?» «Не выдерживаю. Психолог, что ли? Да что ж ты прицепился ко мне, как банный лист? Что вам всем от меня нужно?» Из глаз начинают течь слезы. А я даже не пытаюсь их остановить. Я так устала, что подавлять в себе эмоции — это меньше из того, что мне хочется, и на что я в состоянии потратить последние силы. «Ульяна», — произносит он мое имя как-то странно, резко притягивает к себе и прижимает к груди. «Отпусти!» Хнычу прямо в его молочного цвета свитер, под которым ощущаю твердые мускулы. «Отпусти!» Калачу по плечам, но он как-то ловко обхватывает мои руки и припечатывает к себе так, что я не в состоянии пошевелиться. Еще какое-то время я пытаюсь вырваться, но от бессилия и беспомощности на меня накатывает такая усталость, что я начинаю рыдать в голос, уткнувшись во вкусно пахнущий дорогой свитер. Не сразу замечаю, как мои руки освобождают, и Ярослав гладит меня по голове. «Все будет хорошо», — приговаривает он тихо. «Я обещаю, все будет хорошо». «Не будет. Ничего уже не будет хорошо». Плачу, не в силах остановиться. «Моя жизнь в руинах». Напряжение последних дней вместе со слезами наконец-то освобождает меня. И я понимаю, что все, чего я хочу, это послать всех к черту и пропасть на несколько суток, восстанавливая растраченный из-за неверного козла баланс сил. Вот только со свекровью я должна быть все время на связи. Не могу бросить ее в такой ситуации. В конце концов, она мне не чужой человек. «Давай отвезу тебя домой», — говорит низко Ярослав, и от его голоса грудь вибрирует. Ощутив это, я внезапно перестаю плакать, потому что это как-то слишком интимно — быть в такой близости к постороннему и привлекательному мужику. Затихаю и медленно отстраняюсь. «Прости, сейчас не могу. Мне нужно поговорить с врачом». «Хочешь, я вернусь и поговорю с ним сам, а ты отдохнешь? У тебя что, своих дел нет?» «Я же сказал, ты мне понравилась. А если мне женщина по душе, то я не хочу, чтобы она варилась в чем-либо в одиночку». «Тебе ничего не светит», — вытираю растекшуюся под глазами тушь. «Ну, это мы еще посмотрим». Криво усмехается он. Телефон начинает вибрировать, и я вижу на дисплее любимый муж. Да, принимаю вызов, стараясь не показать, что только что рыдала. Уля, я только что увидел твои сообщения. Звучит испуганно. Плевать, Лесков. Просто приезжай и покончим со всем разом. Я назначу экспертизу и докажу, что это не я на снимках и видео. Дерзай. Из меня вырывается смешок. Но Светка тебя уже не отпустит, Влад. Держись за нее, потому что мне на тебя уже все равно. Уля! Прости, мне пора. Сбрасываю вызов и смотрю на Ярика. У тебя есть контакты хорошего адвоката? Обижаешь. Расплывается он в улыбке. Хорошего нет, только самого лучшего.